Эпилог. Чиллю Г. Лоу. Дорогой Лоу, недавно на Манитике я имел удовольствие встретиться с Доддом. Мы просидели 2 часа в чистенькой, маленькой, похожей на игрушку церкви, уставленной скамейками по европейскому обычаю и выложенной перламутром в стиле, предполагаю, Нового Иерусалима. Туземцы, решительно самые любопытные люди на нашей планете, теснились вокруг нас на скамьях и любезничали с нами, и толкали нас. Здесь-то я предлагал вопросы, а Додд отвечал. Прежде всего, я напомнил ему ту ночь в Барбизоне, когда Кертью рассказывал свою историю и спросил его, что осталось с Пеллерсом. Кажется, он тогда же рассказал своему другу всю историю сутяги, но Кертью отнесся к ней с неподражаемой беспечностью. «Он беден, а я богат», — сказал он. «Я могу смеяться над ним. Поеду куда-нибудь, вот и все. В такое место, которое далеко и куда дорого ехать. Персия, например. Подходящее место, мне кажется. Ведь она где-то на краю света. Почему бы вам не поехать со мной?» На другой день они отправились в Константинополь, намереваясь оттуда последовать в Тегеран. О сутяге известно только из газетной заметки, что он вернулся в Сан-Франциско и умер в госпитале. «Теперь другой пункт», — сказал я. «Вы отправились в Персию богатым человеком в компании миллионера. Как же вы очутились теперь в Тихом океане в качестве торговца?» Он с улыбкой ответил, что я, как видно, еще не слышал о последнем банкротстве Джима. «Я снова остался почти без гроша», — сказал он. «Тогда Кертью построил эту шхуну и сделал меня суперкаргом. Это его яхта и мое торговое судно. И так как почти все расходы достаются на долю яхты, то я чувствую себя довольно благополучно. Что касается Джима, то он опять на ногах. Говорят, одно из лучших предприятий на Западе. Фрукты, зерновые и земельная собственность. У него есть чертовский компаньон. Никто иной, как сам Нерс. Нерс будет держать его в узде. Нерс малый с головой. Они живут в деревне близ Саус-Элито, и я остановился у них, когда был последний раз на берегу. Джим имеет собственную газету. Кажется, он попадет на днях в сенаторы и приглашает меня бросить шхуну и писать для него передовицы. У него очень строгие взгляды на конституцию штата, так же, как у Мэми». «А что стало с 3 остальными, когда они расстались с Кертью?» «Кажется, они изрядно покутили в городе Мехико, а затем Гадден с ирландцем отправились на золотые россыпи в Венесуэле, а Уикс поехал один в Вальпараисо. В чилийском флоте до сих пор служит какой-то Киркоп. Я встречал это имя в газетах. Гаддену золотые россыпи скоро надоели, и я встретился с ним однажды в Сиднее. По последним известиям, которые он получил из Венесуэлы, Мак был убит при нападении на золотой поезд. Так что остаются в живых только 3, потому что Амалу вряд ли идет в счет. Он живет на родине, на Мауа, и хранит гонорейку Годда Даля. Говорят, он сберег свои доллары, что удивительно в Канаке. Ему досталась порядочная сумма, так как не только доля Гемстеда, но и доля Кертью была разделена поровну между остальными 4, включая Мака». «Сколько же ему всего досталось?» — спросил я невольно, так как меня забавляли расчеты в его рассказе. «128 фунтов, 19 шиллингов и 11,5 пенсов», — ответил он спокойно, не считая того, что он выиграл на острове. Это, знаете, кое-что для Канаки. В это время нам пришлось, наконец, сдаться на милость наших туземных поклонников и отправиться к пастору пить напиток из незрелых кокосовых орехов. Судно, на котором я служил, должно было отплыть в ту же ночь, и хотя Дод уговаривал меня дезертировать и вернуться с ним в Аукленд, когда он должен был теперь отправиться за Кертью, я решительно отказался. По правде сказать, приняв участие в плане Хевенса и Додда издать рассказ последнего, я чувствовал, что вряд ли нуждаюсь в обществе Кертью. Конечно, я человек вполне современный и нахожу самым благородным делом придавать гласности личные дела людей постолько-то за строчку. Им нравится это. А если не нравится, то должно нравиться. Но какой-то тайный голос говорил мне, что им не всегда это нравится, и что они, быть может, не всегда согласны допускать это. К тому же в моей памяти возникает образ журналиста, который оказался чересчур современным для одного из своих соседей, и «Квинункит перхер тенебрикосум», так сказать, показывая нам путь. Я вовсе не тороплюсь оказаться «нон прекеденс», преемником этого человека. Кертью пользуется репутацией отличного стрелка, а я бы не прочь еще несколько лет пожить на Самоа. Итак, мы решили расстаться, но он отвез меня на судно в своей шлюпке и рассказал мне по дороге о своей поездке на Бутаритари, куда он отправился по поручению Кертью узнать, как поживает Топелиус, и, если нужно, помочь ему. Но Топелиус был в силе и отнесся к нему покровительственно. — Кертью будет доволен, — сказал Дод, — так как нельзя отрицать, что они жестоко принижали этого человека, когда были там, на почтенной поселянке. Теперь нашла коса на камень. — Вот, кажется, все главные сведения, сообщенные мне моим другом Лоуденом. И я надеюсь, что не упустил из виду ничего существенного и осветил все вопросы, на которые вам интересно было услышать ответ. Но есть еще один вопрос, который, подозреваю, вам смертельно хочется предложить мне. Именно, с какой стати ваше имя попало сюда и украшает корму нашего бедного корабля? Если вы не родились в Аркадии, то в мечтах скитаетесь по ее окраине. Ваши мысли заняты античными карнизами, нарциссами, классическим тополем, следами нимф, элегантной и трогательной ветошью древнего искусства. Зачем же посвящать вам рассказ такого современного пошиба, переполненный подробностями наших варварских нравов и неустойчивой морали, переполненный погоней за деньгами? Так что вряд ли найдется страница, на которой бы не звенели доллары. Полной тревоги и движения нашего века, так что читатель спешит из страны в страну и из моря в море, а книга оказывается не столько романом, сколько панорамой, и в конце концов так же забрызганной кровью, как эпос. Ну, вы человек, интересующийся проблемами искусства, даже самого вульгарного, и, может быть, вам будет небезынтересно узнать о возникновении и развитии тайны корабля. На шхуне «Экватор», почти в виду островов Джонстона, если кто-нибудь знает, где они находятся, в лунную ночь, когда радостно жить на свете, авторы развлекались рассказами о покупке потерпевших крушение судов. Тема соблазнила их, и, усевшись в стороне, они стали обсуждать ее возможности. «Вот бы вышла путаница», — заметил один, — «если бы на судне оказалась подложная команда. Но как посадить на него подложную команду?» «Я знаю, как», — воскликнул другой, — «есть подходящая история». Дело в том, что незадолго перед тем, и не особенно далеко от места их плавания, предложение, почти тождественное с предложением капитана Трента, было сделано одним британским шкипером, нескольким потерпевшим крушение британцам. Прежде всего, мы сообща выработали план рассказа. Но вопрос об изложении по обыкновению оставался темным. Нас долго привлекала и в то же время отталкивала весьма современная форма полицейского рассказа или таинственной истории, которая состоит в том, что вы начинаете ваш рассказ как угодно, только не сначала, и кончаете его где угодно, только не в конце. Нас привлекали его специфический интерес, когда рассказ написан, и специфические трудности выполнения. Отталкивали же впечатление несерьезности и мелкости тона, по-видимому, неразлучные с ним, ибо ум читателя не получает впечатления реальности или жизни, а лишь впечатление бездушного выработанного механизма, и книга остается занимательной, но ничтожной, подобной партии в шахматы, а не произведению человеческого искусства. Нам казалось, что причина этого заключается, быть может, отчасти в резком и внезапном подходе к делу, и что если рассказ будет развиваться постепенно, некоторые действующие лица вводить, так сказать, заблаговременно, и книга начнется в тоне повести нравов и быта, то этот недостаток может уменьшиться, и наша тайна будет казаться более правдоподобной. Тон века, его движение, смешение рас и классов, погоня за долларом, бешеная и не совсем лишенная романтизма борьба за существование с ее изменчивыми формами и положениями. И в частности, два типа — американского афериста и американского же моряка-торговца. Вот материал, которым мы решили заняться более или менее обстоятельно, рассчитывая сделать для него уток для нашей не слишком ценной основы. Отсюда отец Додда, и Пинкертон, и Нерс, и пикники драмадеров, и железнодорожная работа в Новом Южном Уэльсе. Последняя, впрочем, явилась незваной, непрошенной, так как рассказ был наполовину написан, прежде чем я увидел работу Артели Кертью в залитой дождем выемке у Саут-Клифтона и услыхал от инженера о его молодецком усердии. После того, как мы изобрели, затратив немало времени, этот метод постепенного подхода и оживления нашей полицейской новеллы, нам пришлось узнать, что он уже был изобретен другим автором. И действительно, это метод, как бы ни были различны результаты, Чарльза Диккенса в его последнем романе. Я вижу ваш изумленный взгляд. Вот, скажете вы, чудовищное нагромождение теории для грошовой полицейской новеллы и ни тени ответа на наш вопрос. Дело в том, что некоторые из нас любят теорию. Что же, после такого длинного рассказа о практических вещах можно уступить им несколько страниц. А ответ не заставит себя ждать. Было весьма желательно, ради приличия и контраста, чтобы наш герой и рассказчик стоял несколько в стороне от тех, с которыми он водится, и был только поневоле участником погони за долларом. Вот почему Лоудон Дотт сделался учеником-живописцем. А наша странствующая по всему земному шару история навестила Париж и заглянула в Барбизон. И вот почему, дорогой Лоу, ваше имя стоит в обращении этого эпилога. Без сомнения, если есть человек, который может оценить и прочесть между строк, то это вы и еще один наш друг. Все маски не являются для вас загадкой. Контракт скульптора явится для вас отрывком старой истории, и вам не впервые придется услышать о коварстве руссельонского вина. Воспоминания об общем прошлом послужат вам закладками при чтении книги, и если ничто другое не заинтересует вас в этой истории, то, может быть, вы не без удовольствия подышите минуту воздухом нашей юности.